Летом 1919 года Рильке стало известно, что Любовь Достоевская, дочь писателя, завершает книгу о своем отце на французском языке и ищет возможности ее напечатать. Рильке письменно обратился к Л.Ф. Достоевской с предложением помочь ей найти немецкого издателя. Письмо Рильке, по-видимому, не сохранилось, но о его содержании можно отчасти судить по ответному письму от 1 сентября 1919 года. Книга впервые появилась в немецком переводе, и, прочитав ее летом 1920 года, Рильке усердно рекомендует ее своим знакомым и близким. Восхищение поэта вызвали в первую очередь несколько вступительных страниц, на которых Любовь Федоровна изложила свое понимание событий в России после 1917 года. Варьируя в упрощенной форме осуждения своего отца, Любовь Достоевская утверждала: «Русские интеллигенты, нигилисты и анархисты намеревались насадить в нашей стране европейский атеизм, тогда как наши глубоко религиозные крестьяне хотели остаться верными Христу». В результате, продолжает Любовь Достоевского, «рассерженный народ прогнал интеллигентов как нечто глупое и вредное, печально блуждают они по Европе». Теперь же, по ее словам, русский мужик готовится создать новое, огромное восточное государство и оставляет большевизм в качестве пугала, чтобы держать старую Европу на расстоянии, чтобы помешать ей вмешиваться в свои дела и чинить препятствия в процессе национального строительства. В тот день, когда оно будет окончено, мужик уничтожит ненужное ему теперь пугало, и изумленные европейцы увидят перед собой новое русское государство, которое будет гораздо более могущественным и прочным, чем старое. Наши мужики – хорошие строители. Будучи мудрыми, каковыми они были всегда, они остерегаются приглашать в качестве архитекторов наших интеллигентов. Они поняли, что эти больные люди могут разрушить прекраснейшую цивилизацию мира, но совершенно не способны создать что-либо иное вместо нее. В письме к «Фон Турн und Таксис» от 23 июля 1920 года Рильке сочувственно излагая точку зрения Любови Достоевской на русскую революцию, называет это рассуждение в высшей степени замечательным и устремленным в будущее. «Русский мужик, этот бесконечно выносливый и творческий элемент России, — пишет далее Рильке, — уже приступил к своей великой работе. Созидая глубокие и прочные связи с Востоком, он использует большевизм в качестве пугала, чтобы оградить себя от западных людишек, от их самоуверенного и назойливого вмешательства. И пускай сегодня дело выглядит иным образом, но я уверен, что Любовь Достоевская, вооруженная зрением своего отца, лишь до срока высказывает то, что рано или поздно должно осуществиться, иначе весь мир остановится в своем развитии, ведь среди ближайших путей, которыми движется мир, этот путь наилучший и справедливейший». Несомненно, что в книге Л.Ф. Достоевской Рильке нашел родственное ему видение России, опору и основание для толкования современных российских событий в русофильском ключе. И даже через 5 лет, когда подлинный облик новой российской власти вполне проявился во всей своей бесчеловечной жестокости, Рильке в письме к Пастернаку от 14 марта 1926 года позволяет себе лишь уклончиво осторожную фразу: «Да, всем нам пришлось пережить немало перемен, и прежде всего в вашей стране». Далее Рильке вновь излагает свою заветную мысль о затаившейся стране, вернувшейся к своим потаенным корням, чтобы однажды в будущем возродиться, явить всему миру свой подлинный святой лик. Многострадальная советская Россия и старая патриархальная Русь, незабываемая таинственная сказка, сливаются для поэта в единый образ вечно претерпевающей страны, объятой темнотой и продолжающей жить своей подспудной жизнью. Созданный поэтом миф о России нигде не звучит таким трагическим диссонансом по отношению к подлинной российской реальности, как в его последнем письме к Пастернаку. Переселившись в 1919 году в Швейцарию, где проходят его последние годы, Рильке остается как бы над схваткой. Уединившись в 1921 году в средневековой башне замка Мюзот, он пытается вести тот одинокий образ жизни, который всегда казался ему идеальным. Впрочем, частые поездки, нередкие гости и многостраничные послания к разным людям придают его уединению светский оттенок. В замке Мюзот Рильке завершает в феврале 1922 года дуинесские элегии и создает в течение трех недель сонеты к Орфею, два самых значительных своих произведения послевоенного времени. Многолетние размышления Рильке о жизни и смерти, боге-творце, человеке-художнике и других смысловых узлах, исходных для его мира созерцания, достигают в этих циклах своего наивысшего воплощения. Сам Рильке, во всяком случае, считал свои дуинесские элегии дальнейшим развитием тех важных предпосылок, которые были заложены уже в часослове, способствовали образцу внешнего мира в обеих частях новых стихотворений и затем, столкнувшись в конфликте в книге о Мальте, устремлялись обратно к жизни и буквально подводили к доказательству, что такая жизнь, нависшая над бездонностью, невозможна, тогда как в элегиях, при тех же данных, она становится вновь возможной. Кроме этой общей преемственной линии, берущей свое начало в 1897-1902 годах, поздние произведения Рильке почти не обнаруживают русских импульсов, за исключением, пожалуй, лишь одного из сонетов к Орфею, 20-го из первой части книги, воссоздающего мимолетное воспоминание поэта, то самое, что запечатлено и в дневнике Лу. Обращаясь к божественному Орфею, как некогда в часослове к Богу, поэт дарит ему русский образ. «О ты, кто пел для звериных стад, что примешь в дар от меня, в воспоминания летний закат, в России топот коня, из деревни отбившись от табуна, он с путами на ногах скакал один, чтоб в ночном сполна разгуляться вся в завитках, его грива билась о шею, шаг стесненный рвался в галоп, хрипел в нем кровь, клокотала так, он чуял просторы еще б. Он слушал и пел, полыхал в нем жар твоих песен, тебе этот образ в дар». Весь цикл сонетов к Орфею посвящен Вере Кноуп, Оукама Кноуп, молодой мюнхенской танцовщице, скончавшейся в 19 лет. Вера родилась в 1900 году в Москве. Рильке был знаком с ее отцом, писателем Герхардом Оукама Кноупом 1861-1913, который с 1885 по 1908 год работал конторщиком на текстильной фабрике своего родственника И. А. Кноупа в Даниловке под Москвой. Не исключено, что его пример стоял перед глазами Рильке, когда он намеревался переселиться в Россию. Впоследствии Рильке встречался и переписывался с его вдовой Гертруд, ей принадлежит в частности перевод книги Л.Ф. Достоевской. Поэт знал и старшую сестру Веры, Ангелину Лиленьку, тоже родившуюся в Москве. Систематические контакты Рильке с русскими людьми сходят на нет еще в 1900-е годы, после того, как он переезжает в Париж. Редкие письма его русских знакомых, Дрожжина, Толстого, Шиль, достигавшие его в 1910-е годы, остаются без ответа. Видимо, окончательно расставшись с мыслью когда-либо вернуться в Россию, поэт не находил в себе внутренних сил для продолжения переписки. И тем не менее, в своих постоянных странствиях по городам Европы в 1900-1910-е годы и позднее в швейцарский период, Рильке то и дело заводит знакомство с русскими людьми, художниками, писателями, артистами, Складывается впечатление, что он не просто встречает русских, но настойчиво ищет этих встреч. Всюду, где только возможно, посещает русские спектакли и выставки. Так, летом 1905 года Рильке смотрит в одном из маленьких берлинских театров пьесу Горького «На дне». Примечание. Письмо содержит критический отзыв как о спектакле, так и о самом Горьком. Рядом с другими русскими художниками, сказано в этом письме, Горький кажется недостаточно великим, несмотря на то, что он уходит корнями в землю, в нем гораздо меньше природы и необходимости, а значит и меньше искусства. Конец примечания. В письме к Пастернаку от 25 марта 1906 года он восторженно отзывается о спектакле «Царь Федор Иоаннович» по пьесе Александра Константиновича Толстого, который ему удалось посмотреть 28 февраля во время берлинских гастролей Московского художественного театра. Примечание. Напомним, что эту пьесу Рильке видел в Петербурге 8 мая 1899 года с Арленевым в главной роли. Конец примечания. В Париже на него производит большое впечатление спектакль русского балета Сергея Дягилева. Триумфальные русские сезоны, начавшиеся в 1908 году, возможно, напоминали Рильке о его неудавшихся в свое время попытках завязать тесные отношения с редакцией «Мир искусства» и его главным редакторе. Княгиня фон Турн und Таксис вспоминает, что Рильке восхищался мастерством Нижинского, которого он видел в сезон 1911 года в спектакле «Призрак розы» и даже собирался написать для русского танцовщика либретто или стихи. Примечание. Хореографическая картина на музыку фон Вебера, декорации и костюмы Бакста, хореография Фокина, тема «Вадуайе» по стихотворению Теофиля Котье. Впечатление от этого спектакля и игры Нижинского смотрите в письме Рильке к фон Турн und Таксис от 21 июня 1911 года. Конец примечания. В апреле 1910 года в Риме Рильке посещает салон Надежды Хельбик, урожденная княжна Шаховская 1847-1922, жены немецкого археолога Вольфганга Хельбига, где проводит, по его собственным словам, немало добрых часов. А в 1912 году, живя с мая по сентябрь в Венеции, он часто встречается с князем Александром Волковым-Муромцевым, псевдоним А.Н. Руссов, 1844-1928, художником-акварелистом, автором портрета Э. Дузе, долгие годы поклонявшийся этой трагической актрисе Рильке, также познакомится с ней в Венеции летом 1912 года. Волков-Муромцев знал Льва Николаевича Толстого, много путешествовал за границей с 1917 года во Флоренции и дружил с семейством Рихарда Вагнера. Нетрудно представить себе, как сильно он заинтересовал Рильке. Судя по воспоминаниям фон Турн und Таксис, поэт охотно беседовал с этим русским, который в своих своеобразных воззрениях, казалось, приближался порой к Родену. «Волков все еще здесь», — сообщает ей Рильке 28 мая 1912 года. «Он передал мне через дочь великолепный древний русский крест из своей коллекции. Я тоже в свое время привез несколько крестов из России и теперь испытываю радостное волнение, видя перед собой еще один. Все пережитое в то время всплывает в памяти и укрепляет меня». В течение долгих лет Рильке поддерживал дружеские отношения с балетной четой Сахаровых. Александр Сахаров, 1886-1963, родился в Мариуполе. Уже в 1904 году он покинул Россию и переселился в Мюнхен, где впоследствии сблизился с кругом «Голубого всадника». С 1910 года Сахаров посвящает себя хореографии, выступает как талантливый и оригинальный танцовщик и педагог. В 1912 он знакомится с балериной Клотильдой фон Дерп, 1892-1974, ставшей впоследствии его женой и партнершей. Оба стремились утвердить в танце стиль модерн. Рильке познакомился с Сахаровым в сентябре 1913 года в Мюнхене. Покоренный обаянием русского танцовщика, он, Рильке, совершил в его обществе долгую ночную прогулку и дошел с ним до своей гостиницы, чтобы подарить ему в качестве талисмана икону, которую в память о России привез из своей последней поездки в эту страну. 22 октября 1913 года Рильке рассказывает Елене фон Ностиц, что провел с Сахаровым трогательнейшие часы, обогатившие его человечески, и высоко оценивает его как танцовщика. После начала войны Сахаров переселился в Швейцарию, где образовалась колония русских художников, отчасти знакомых ему ранее по Мюнхену, Веревкина, Явленский и другие. 12 июля 1919 года в Цюрихе Рильке посетил танцевальный вечер Сахаровых, а 27 октября Сахаровы присутствуют на творческом вечере самого Рильке. Среди гостей была Марианна Веревкина, с которой Рильке знакомится лично. Рильке переписывается с Клотильдой фон Дерп, посвящал ей стихи. В последний раз он встретился с Сахаровыми в июне 1925 года в Париже. Отдельно следует сказать о мимолетном знакомстве Рильке с русским скульптором Степаном Эрзе 1876-1959, который в середине 1910-х годов жил и работал в Париже. Рильке в то время был увлечен французской девушкой Мартой Эбнер и пытался принять участие в ее судьбе. Примечание. Впоследствии жена французского художника Жана Люрса. Сутеев, один из друзей скульптора, называет другую фамилию Марта Гербст. Конец примечания. Марта же дружила со скульптором и подолгу жила в его мастерской в Со под Парижем. Влюбленный в Марту Эрзе выполнил ее портрет из каррарского мрамора, который выставлялся наряду с другими его работами на выставках осеннего салона в 1911-1913 годах. 27 февраля 1913 года, вернувшись из Испании, Рильке немедля отправляется в Со, чтобы навестить Марту, и находит мастерскую Эрзе. Он вышел сам, небольшого роста, светлый, похожий на Христа крестьянин, и встал в дверях, обрамленный непомерными, неясными очертаниями своей мастерской, уже погружавшийся в сумрак. Мы были незнакомы. Я назвал свое имя, чистая улыбка пробилась сквозь его лицо, он выкрикнул мое имя, не переводя дыхания в воздух, как кричит птица. Далее Рильке приводит рассказ Марты о том, что Эрзе – дикарь, мордвин, сибиряк, добрый и страшный, который делает совершенно несчастными тех, кого любит. Мордовский язык, его родной, обладает лишь несколькими словами, обозначающими самые элементарные предметы. Говоря немного по-русски, он, вынужденный покинуть свою страну по политическим мотивам, создал себе некий фантастический язык, смесь своего родного с итальянским. Он прожил несколько лет в Милане, и Марта, кажется, вполне понимает его. Примечание. Эрзе покинул Россию в 1906 году и до 1910 года жил преимущественно в Италии. Конец примечания. Рильке не прочь был ближе познакомиться с этим несчастным дикарем, тем более, что некоторые из работ Эрзе того времени, «Распятый Христос», «Голова Христа», «Портрет Толстого» и другие, должны были, по всей видимости, вызвать интерес у поэта. Но Марта вскоре рассталась со своим экзотическим поклонником. Весной 1914 года Эрзе вернулся в Россию. Позднее, с 1927 по 1950 годы, жил в Аргентине. Так что знакомство Рильке с прославленным ныне скульптором ограничилось лишь одной случайной встречей. Степан Эрзе не был революционером, хотя и отличался мятежным темпераментом. Настоящим, в отличие от Степана Эрзе, политическим эмигрантом мог считать себя поэт М. О. Цетлин, писавший под псевдонимом Амари, впоследствии известный критик, редактор, издатель. С ним и его женой М. С. Цетлиной, урожденной Тумаркиной, только что приехавшей из Москвы, Рильке встречается в Риппольдсдау 8 июля 1913 года. О том, что и Цетлин, и его жена принадлежали к партии социалистов-революционеров, Рильке не догадывался или же не придавал этому факту особого значения. Вдохновленный личным знакомством с Рильке, Цетлин переводит на русский язык ряд его стихотворений. Поэт вновь встретится с Цетлинами в Париже в начале 1925 года. Примечание. Есть также сведения о том, что Рильке навещал Цетлиных в Париже и во время их первой эмиграции, то есть до 1914 года. Конец примечания. А в апреле 1926-го, перечисляя в письме к М. Бетцу имена своих переводчиков, Рильке назовет среди них и Цетлина, живущего в Париже. Итак, в первой половине 1910-х годов Рильке узнает, что в России проявляют интерес к его творчеству. М. Цетлин был не единственным, чье имя в этой связи оказалось известным поэту. Еще в конце 1912 года Рильке получил письмо от С. Э. Радлова, 1892-1958, студента Петербургского университета, в будущем известного режиссера, который в то время переводил стихи Рильке и предполагал написать статью о нем для журнала «Аполлон». Рильке пытался помочь ему необходимым материалом. О том, слышал ли Рильке в те годы о других своих русских переводчиках Ю. Анисимове, А. Биске, В. Маковейском, знал ли, что роман о Мальте переведен его знакомой Лепешкиной, сведений не имеется. Сам же поэт как будто забывает о том, что собирался никогда стать профессиональным переводчиком с русского языка. После «Слова о полку Игореве» наступает пауза, которая длится почти 15 лет. Лишь в январе 1919-го Рильке переводит, как обычно, за один присест, стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Конечно, внутренне Рильке готовился к этой работе долгое время. Посылая на другой день свой перевод Андреа Соломе, он сообщает, что давно уже выписал в блокнот русский текст лермонтовского стихотворения. Одно из задушевнейших произведений русской поэзии Рильке передает с невероятной формальной точностью и глубоким проникновением в дух оригинала. Не случайно этот перевод и поныне служит классическим образцом адекватного воссоздания поэтического произведения на другом языке.